стоят чужие города, и окнами в огне играют ли в своих сердец, все будто бы во сне. Печальный день багровых ночи, и всюду тишину. Горят чужие города, как рекреем сна. Поет на дом победы песню, веселье в час ночной. Ужасней не было тех дней, чем эти под луной. Как волчий вой свист в небеса, и метеором жуткий след. Победам славят в городах над кровью бывших мест. Развязывай войну!